Глава 24. Снежана. Покидая новую няньку моих сестренок из прошлой жизни, которая поразительно спокойно отнеслась к появлению такого количества дракончиков в Марангоне и даже с радостью отнеслась к моей просьбе, я столкнулась с Харди. Улыбнулась девушке, которая не могла лгать, и спросила: «Что ты ищешь?» «Гизеллу», — буркнула она и с подозрением покосилась на дверь за моей спиной. «Его Величество ожидает ее в кабинете папеньки. Слуги уже с ног сбились, поэтому я решила помочь». «Король в кабинете один?» — обрадовалась я. «Да», — кивнула девушка и задумчиво потерла тяжелый подбородок. «Думаю, он отослал принцев, дав каждому по поручению, чтобы не мешали. Толку от них мало, особенно от Нориара. Он задавал такие вопросы, что хотелось откусить себе язык, лишь бы не отвечать. Не повезло тебе с будущим мужем, Снежа, даже служанок не пропускает». «Да-да», — рассеянно улыбнулась я и указала в сторону кухни. «Кажется, Селия упоминала о Гизелле, когда я уговаривала дракончиков отдохнуть в моей спальне». Девушка бросила еще один заинтересованный взгляд в сторону моей комнаты, то ли желая посмотреть на них поближе, то ли узнать, откуда они вообще взялись, и зашагала дальше по коридору. Признаться, поведение Нинни и ее дочерей было немного непонятным. На их месте я давно засыпала бы себя вопросами, откуда взялись, почему вертятся вокруг меня, где я вообще пропадала. Но нет, ничего подобного не произошло. Единственная живая реакция на моих сестренок была у госпожи Актар, которая едва не упала в обморок от устроенного в холле погрома. Все. Я поспешила к кабинету главы семейства, но у лестницы меня поймала его жена. «Милая моя любимая доченька!» — раскрыв объятия, она бросилась ко мне. Пришлось отпрянуть из-за страха еще раз быть сброшенной с лестницы. Вот только Нине оказалась быстрее и вцепилась в мою руку так, будто собиралась сломать кость. «Как я рада, что с тобой все в порядке!» «Прошу прощения, что не оправдала ваших надежд», — кривясь от боли, процедила я. «И не уступила место на троне Мартине, но, поверьте, я с радостью сделала бы это. Как раз сейчас я собираюсь воспользоваться случаем и попросить короля поменять решение». «Нет!» — побелев, вскрикнула госпожа Актар и потянула меня в сторону. Усадив на узкую атаманку, быстро заговорила. «Не смей даже заговаривать об этом! Мартина упустила свой шанс. Гизелла у нас глупа, Патрис ветрена, Сели и Брианна дурны с собой. О Харди говорить не буду. Какой мужчина возьмет в жены девушку, которая даже слукавить не в силах? Надежда лишь на тебя, доченька!» Я едва сдержала улыбку. Сейчас Нинни готова была выпрыгнуть вон из кожи, лишь бы задобрить дочь и убедить ее не отказываться от брака с принцем. «Но вы сами желали оставить меня в этом доме», — иронично напомнила я. «Чтобы все плясали под вашу дудку, то есть под мою арфу. Что же изменилось?» «Ты привела в дом малышей-драконов», — округлив глаза, словно раскрывая мне непреложную истину, сообщила женщина. «Не знаю, как тебе удалось, но это же невероятная удача. Пока что мы выдадим за Анриара тебя, а после вырастим этих малышей и женим их на твоих сестрах». «Мне жаль», — я едва сдерживала улыбку, — «но жениться они не смогут. Это все девочки». «И еще лучше», — загорелась новая идея госпожа Актар. «Ты не представляешь, какой выкуп требует у жениха за чистокровную драконицу. Их ведь с каждым годом все меньше. Сама посуди, даже король решил женить принцев на человеческих девушках, а не на представительницах своей расы». «Уверена, дело не в деньгах», — нахмурилась я. У меня не укладывалась в голове мысль, что его величество решил сэкономить на личном счастье сыновей. Конечно, король не станет проматывать состояние, но мне он представлялся щедрым драконом. «Ты юна, еще не знаешь жизни», — безапелляционно заявила Нинни. «Так что вы от меня хотите?» — прямо спросила я. «Чтобы ты убедила его величество прекратить проверку сестер на чистоту», — прошептала она и болезненно скривилась. «Уверена, Харди уже все выболтала его величеству. Зачем нам еще большее унижение?» «Хорошо», — просто согласилась я, — «ведь мои планы были похожими». «А потом уговори короля женить второго принца на Мартине», — вкрадчиво продолжила Нинни. Я усмехнулась. Только что она утверждала, что у девушки, которая умела становиться невидимой, пропали все шансы стать принцессой. Впрочем, я не собиралась ни в чем убеждать короля, как и не хотела подменять Гизеллу, надеясь на ее внезапно открывшийся дар. Вот только пришлось кивнуть, чтобы госпожа Актар отпустила мою руку. «Ты всегда была моей любимицей», — ласково солгала Нинни и нетерпеливо подтолкнула меня к кабинету. До того, как вошла, я заметила движение в окне. Оно появилось и исчезло. А у меня сердце сжалось. Хотелось верить, что подслушивал наш разговор Кыш, а не жестокий колдун. Идея оставить дракончиков на Гизеллу мне моментально разонравилась, но прежде чем вернуться к ним, я должна была рассказать королю о логове злодея. Я решительно распахнула дверь и... оказалась в объятиях мужчины, который, видимо, как раз собирался выйти из кабинета. «Ой!» — теряясь в темных глазах короля, прошептала я и машинально обвела шею руками. «Простите, ваше величество, но мне нужно кое в чем признаться». «Моя гадкая дочь не девственница!» — вдруг раздался громкий голос Нини. «У меня брови на лоб поползли. Что она только что заявила?»